Таким образом, внутри было весьма тепло и комфортно, и не чувствовалась даже самая малая тряска, возникающая при движении. Конечно, не сравнится с повозкой сотня костей, но и костяной паук предлагал весьма неплохой комфорт при поездке. Так был закончен костяной паук. На готовом прототипе я добрался до расположенных в королевском замке врат Янтарного дворца. Благо я заблаговременно назначил встречу, меня легко пустили внутрь. Попивая дорогой чай во время ожидания, наконец-то пришла принцесса Сорванец в сопровождении юноши-рыцаря. Как обычно, она выглядела бодро, обменялись обычными приветствиями. Интерьер во дворце после государственного переворота в спешке восстанавливали, но кое-где еще остались следы, хотя большую часть все же успели убрать. Закончив ничем не обязывающий разговор, мы перешли к теме визита, к костяному пауку. Реакция принцессы была просто великолепна. Столица все же была центром королевства, потому площадь занимала немалую, и путешествовать по ней было проблемно. И чтобы справиться с этим, сейчас пускали уличные повозки, но число их было неожиданно мало. С содержанием конных повозок были разнообразные трудности, и хотя это затрагивало разные интересы, но в результате случившегося недавно государственного переворота, в этой области еще никаких приготовлений не было сделано, а к тому же еще и выпал снег, потому в данное время они просто простаивали. И тут настало время выйти на сцену костяному пауку. Способный не только двигаться по заваленным сугробами улицам, но даже в ледяной мороз снежной бури, без каких-либо проблем, а главное дешево, он мог стать ногами для граждан столицы. Таким образом, хлопотная бумажная работа отошла к принцессе, и хотя королевство не получит прямую прибыль с этой затеи, но ради увеличения экономической активности граждан и получения некого прироста к налогам. Как я и говорил, давайте сосуществовать ради общего процветания. Хотя на деле ее ответ звучал «решу». Когда сама прокачусь, вопрос уже был почти решен, а сказала она это просто потому, что хотела прокатиться сама. Глядя на нее, полную энергии и свойственной ее возрасту, на моем лице появилась мягкая улыбка. В результате, прокатившись сама, ей действительно понравилось. Ну, раз повозку сотня костей не получится, эту ведь можно. Настолько ей понравилось. Ну, так и быть, пришлось подарить ей ту, на которой приехал. После чего мы решали, сколько их надо приготовить, по какому маршруту они будут двигаться и докуда и прочие мелкие подробности. Благо я и дальше хотел поддерживать хорошие отношения с принцессой. По окончанию дел, я вернулся в особняк и сразу же приступил к массовому производству костяных пауков. Закончив образец, процесс изготовления уже был до какой-то степени налажен, каркас изготовлял я, интерьер был поручен товарищам, таким образом, получилось сократить время изготовления. День 195. Сегодня опять без изменений шел снег. На улицах, заваленными по пояс снегом, столицы там и тут стали виднеться силуэты ее жителей. Среди них уже можно было заметить бегущих по улицам столицы костяных пауков. Тестовый пробег служил для увеличения количества покупателей в магазине, одновременно с расчисткой улиц от снега. Спереди у него был прикреплен ковш, при соприкосновении с которым белый снег моментально таял, в результате чего по маршруту его движения можно было видеть землю. Превратившийся в воду снег, увлекая за собой грязь, превращался в ручей, который плавил окружающие сугробы. В результате, по маршруту его движения появилась тропа. Как и было сотней костей, костяной паук привлекал внимание. Конечно, и вид его тоже, но особенно героическая работа по расчистке снега, были тому виной. Вышедшие на героически расчищенную дорогу жители, перешептывались что, как, зачем, почему. Подмечая разнообразные проблемы по ходу теста, я вместе с Ри и Арджента ехали на костяном пауке. Вы спросите зачем? Последнее время я был занят с магазином и тренировками, потому у меня совсем не было времени на них, и я решил наверстать упущенное одновременно с проведением теста. Отношение родителей и детей тоже важно. Ну, разъезжать по столице королевства на костяном пауке еще один необычный сценарий, но раз парочке демонов было весело, я считаю, что идея удалась. Хотя я так и говорю, тест закончился за утро, ближе к обеду я вернулся к делам. И каким-то образом нам удалось закончить сегодня план по производству костяных пауков. День 196. Распродажа по поводу открытия в нашем магазине сегодня заканчивается. Раз уж последний день, я решил сегодня помочь. но для начала выпустил 30 штук костяных пауков. На водительском месте были товарищи, переодетые в соответствующую форму, и двигались они по заранее запланированному маршруту. Естественно, по основным дорогам столицы, а также сравнимым с ними по загруженности широким дорогам ездили множество костяных пауков, превращая наваливший снег в воду, расчищая дороги. Делая так, народа снаружи прибавилось, в результате чего количество человек, увидевших рекламу на корпусе костяных пауков, увеличилось. Таким образом, вместе с расчисткой, мы можем провести рекламу, успешно повысив количество привлеченных покупателей. Между прочим, очистку улиц нам уже оплатила принцесса, благо ей в свою очередь поступил заказ на это от торговцев. Ну, раз награда сама просится в руки, так значит нужно брать. После грубой расчистки дороги, на улицах снова начал появляться народ. Обычно в это время из-за навалившего снега, столица затихала, но сейчас жизнь постепенно начала как обычно бить ключом. Это явно хорошо, правда, случилось нечто непредвиденное. Просто покупателей сегодня было много. Причина была самой разной. Основной, конечно, дешевые из-за распродажи товары. За несколько дней это место стало довольно известным в королевстве, дороги были расчищены от снега, а также реклама, приклеенная к корпусу костяных пауков. В любом случае, покупателей сегодня было много. Нет, это, конечно, здорово, не придется закрываться и прибыль будет. Но от этого количество работы не уменьшается, потому под конец работы от стресса у меня опять замерзла спина. День 197. Сегодня наша компания в королевстве прошла в обычном ритме. Даже после окончания распродажи в магазин все равно приходили покупатели, перестройка первого этажа все еще продолжалась. Снег все так же шел. Ах да, костяные пауки с сегодняшнего дня начали заниматься развозом пассажиров. Такого рода новости. Потому особо не о чем рассказывать. Потому обратим свой взор на товарищей. Точнее на группу, оставшуюся на базе. Для начала относительно женщины-рыцаря. Принесшая мне клятву верности женщина-рыцарь, в настоящий момент с другими носителями святой профессии алых рыцарей, караулили базу в Великом лесу. Женщина-рыцарь принимала участие в недавней битве во время государственного переворота, скрывая свою личность под маской, убив несколько десятков офицеров, незаметно внося свой вклад в битву. Потому возвращалась она по туристическому маршруту, посещая по дороге разные города. В тот момент как отряду наемников из готового к бою Парабеллума им предлагали работу, но в пределах королевства было неизвестно, где может всплыть ее личность. Благо женщина-рыцарь была представительницей древнего знатного рода и считалась погибшей во время предыдущей войны с эльфами, но все же, вероятность встретить кого-то, кто знает ее в лицо, не была равна нулю. Потому их отряд был освобожден от необходимости принимать работу, и их путешествие ограничилось посещением туристических мест, они быстро вернулись домой. По возвращению, женщина-рыцарь, одна или в сопровождении подчиненных, занималась сбором разнообразных материалов из Великого леса. Великий лес в данный момент, из-за наших источников, теперь еще больше переполняет сила духов, потому и качество собираемых здесь материалов значительно возросло. Где и что теперь можно было добыть, женщина-рыцарь и компания, легко и понятно нанесли на карту, за что я им благодарен. Как вернусь, подарю ей платье, которое я вынес из подземелья Кумашира. Остальным товарищам достанется выпивка и мясо. Поднявшийся с Ашигари Кобольда до Кобольда самурая Акитайну отправился в некий город лабиринта и забрался в некий лабиринт исхода. Собрав группу не сильно отличившихся в предыдущей войне, он повел их набирать уровень и собирать магические предметы. Если они наберут определенное количество добра, я хотел передать ему фамильярам. На деле я не ждал от них многого, но может быть из-за сильной верности Акитайну и из-за его позиции лидера их скорость покорения подземелья была выше, чем я предполагал. Правда, к несчастью, во время покорения подземелья погибло пару товарищей, но сразу было ясно, что это опасный путь, как ни осторожничай этого факта не изменить. Будем надеяться, что погибшие обретут счастье в новом мире, и не будем винить за это Акитайну. Благо случилось это из-за нехватки умений у погибших, все что возможно, Акитайну для них сделал. Собрав большую кучу магических предметов, заканчивали приготовление для того, чтобы продать их в магазинах города лабиринта. Я бы, конечно, мог их выставить в столичном магазине, а здесь чисто из-за удачного стечения обстоятельств. Моя цель – бизнес в городе Лабиринте. Став самураем-кобальдом, в отличие от того времени, как он был кобальдом или ашигари-кобальдом, он получил значительный интеллект. С его высокой лояльностью он очень надежен. Если отдать приказ, он изо всех сил будет стараться его выполнить или будет делать все, чтобы его выполнили. Такие подчиненные действительно меня спасают. Обязательно надо будет его наградить. Думаю, пара известных мечей, пришедших с востока, как раз для этого подойдут. Относительно Мина Кичи и находящегося в его группе Ониваки, они весело раздают пинки монстрам. То есть в настоящий момент они находятся не в лабиринте, а в природно образовавшейся опасной зоне и охотятся там на монстров. Шанс встретиться с монстрами здесь гораздо выше, чем в лабиринте. Наверху разновидностей этих самых монстров значительно больше, хотя и силой они не сравнятся с лабиринтом, но расслабиться они точно не дадут. Кроме того, в этом месте сильнейшей расой считается или, возможно, огромной даже по меркам гигантов, в общем, такого уровня создания проживают. Правда, обычно монстры такого уровня в большинстве своем обитают среди еще неизведанных бесчисленных горных вершин, потому компания Мина Кичи-куна еще пока с ними не сталкивалась. Для того, чтобы добраться до тех мест, понадобится много времени, а там, где они сейчас находятся, обитают монстры уровня красного медведя и короля четырехкрылых орлов. И все же, монстры уровня босса, каждый сам по себе силен, названная выше парочка была тем более сильна, благо обладала. Хотя это так, но против Мина Кичи-куна и Асу и Тян они являлись весьма слабым противником. Веря, что в случае необходимости придет подмога, Онивака выкладывался по полной. Возможно, до следующей нашей встречи он даже сможет повысить свой ранг, по крайней мере, я на него надеюсь, а также в предвкушении, какие же материалы они там соберут. Мститель и Дон Рыцарь, вместе со Шрамом и компанией, занимались выполнением бесчисленного количества миссий. Их миссии в основном были связаны с устранением грабителей и бандитов или опасных монстров, нападающих на города и деревни. Скорее всего, такие миссии выбирал Мститель, потому что они напоминали ему о его родной деревне. Потому, бросая вызов очередной цели, его вид просто сочился смертоносной аурой. Все еще скрывая свою личность под маской, его вполне было можно назвать человеческим демоном. После встречи с ним, бандиты, разбойники или опасные монстры, все умирают в мгновение ока, ни один не смог выжить. Раз уж я предоставлял ему информацию, собранную моими клонами, он без всяких предложений сразу же разбирался с проблемой, тем самым быстро зарабатывая доверие нанимателей. Сумма, набранная с сокровищ бандитов и как плата за выполнение миссий, всего составляла в несколько десятков тысяч груда, совсем немного, но в будущем нам хорошо послужит доверие и известность, ими полученные. Вместе с тем я надеялся, что они встретят пока невиданных своих, кажется. Из этой четверки уже пробудились, но их нужно найти, потому выполняя миссии, я думал, что велик шанс их встретить. Я, конечно, думал, что он и так справляется, но увеличение боевой силы Мстителя пойдет на пользу для Парабеллума, потому нужно расширять круг деятельности Мстителя. Таким образом, в целом все продвигалось отлично, ближайшее будущее Парабеллума выглядит весьма ярко. Я так думаю. В таком виде наступил вечер. Персонаж мировых легенд, являющийся помощником важного персонажа, Сейосама, выполнил. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул. Персонаж мировых легенд, являющийся помощником важного персонажа, Гуру Куса, выполнила. Условие 1 выполнено, будет отправлен титул. Я как раз думал, что пора бы уж, но я все равно решил, что сейчас важнее поспать, завтра совсем разберусь. И не надо шуточек по поводу Гуру Куса Тян. День 198. По поводу вчерашних анонсов, сегодня с утра я связался с парочкой демонов для разъяснений. Хотя Сейосама-кун был неподалеку, так что связываться пришлось только с Гуру Кусой Тян. Сейосама-кун был, стал после повышения ранга. Обладая, он стал под видом, слегка подрос и стал похож на взрослого. Можно сказать, что его внешность несчастного криворогого мальчишки стала еще более оточенной. Как авангард, он хоть и владел превышающей обычного человека силой, но все равно был весьма ненадежен. Была высока вероятность того, что он проиграет товарищам-людям с профессией рыцаря. В противовес этому, его лечащие способности, а также защитные способности и внутренний запас манны заметно подскочил, потому в будущем он нам хорошо поможет. Вот только став лордом света, он смог из шаров Анитома высвободить оружие с интересными способностями. Призванное оружие выглядело как грубая серебряная булава и серебряный легкий щит с золотыми линиями. Щит был небольших размеров, но на его поверхности появлялась стена света, которая по желанию Сейо Самакуна расширялась в форме круга. Раньше у него такой способности не было, и, проверив, оказалось, что его щит по прочности сопоставим с башенным щитом Мина Кичикуна, при этом был значительно легче. Таким образом, Сейо Самакун мог защитить не только себя, но и окружающих. Защита, превосходящая его лечащие способности, была вполне в стиле Сейо Самакуна. А способность булавы, как раз самая интересная. Булава, то есть тупое оружие. По весу она была примерно 10 килограмм, для булавы довольно тяжела, и как все призванные из Анитомы оружия, довольно прочный. Дело в том, что ударив этой булавой товарищи, пропорционально урону, вместо урона товарищ получал соответствующей силой лечения. Естественно, попадая по противнику, она наносила соответствующий урон, но лупить друзей булавой ради их исцеления, со стороны выглядело очень странно. От удара, естественно, боли не было, но инерция все же сохранялась. Из-за того, что она вылечивала ровно столько, сколько должна была причинить урона, разумно было целиться в голову. Обычно такой удар стал бы фатальным, потому он мог вылечить настолько же сильные раны. И все же выглядит странно. А теперь Агура Кусатян не стала. Ее безжизненная кожа и темные длинные волосы так и остались со времен Гуля, и черная татуировка осталась на месте, лицо стало больше похоже на искусственное, и теперь оно стало значительно красивее, а в ее фигуре появилась некая элегантность. Живая броня представляла собой белое платье и туфли на высоких каблуках, теперь она выглядела как какая-то барышня. Ей такая внешность подходила. В таком виде с ней на приемах проблем не будет, более того, она будет там достаточно популярной. На самом деле с таким личиком она бы легко вошла в 10 красивейших девушек Парабеллума, но ее характер и пристрастие к гнилому мясу все портило. Между тем, что там с Гура Кусатян? Видно, у нее способность приносить неудачу, мне ее слегка жаль, пока она молчит, ну просто красавица ведь. Если молчит. Нет, даже если и молчит, эти глаза. Ее хобби все портит. Она прогнила Дигазару. Такие разговоры были, или не были. И не только характер и внешность, она получила еще и расовую способность демона разложения. Если она осознанно чего-то касается, то объект, независимо имел ли он органическое или неорганическое происхождение, без разбора начинает подвергаться коррозии, от чего становится страшно. Говорят, что сама она втайне коллекционирует трупы, но это ее личное хобби, потому глубоко лезть не стоит, хотя в том-то и проблема. Итак, об именах, Сейо Самакун так и оставим. Но вот с Кусатян что делать? Фуракуса. Не стоит, мне после этого станет сложно входить в горячие источники, словно внутри ванны сама вода гниет. Думая и еще раз думая, я решил ее называть Иракуса. Потому что она во многих смыслах прогнила, такой смысл я сюда вложил. Или из-за гнилого цвета. Очевидно, нужно всем приготовить подарки по случаю их повышения ранга. А также учитывая, что оба демона официальные члены, нужно приготовить чего-нибудь получше. Таким образом, у меня стало 7 демонов. Мина Кичикун, Канамитян, Асуитян, Спесейсан, Брасатасан, Сейо Самакун, Иракусатян. Интересно, кто же последний? Ну и соответственно именам все члены демоны. А также если учесть, что все были вместе еще со времен коммуны гоблинов, высока вероятность, что им станет Дадомейтян, благо среди лидеров отрядов к ней теперь похожие отношения. Или кто-нибудь из отряда пятигров, что-нибудь вроде. Ну, до того, как это все всплывет, осталось совсем немного. Опыта они уже почти набрали, через какое-то время станет ясно. Жду не дождусь. Результат сегодняшнего синтеза. День 199. Сегодня наконец-то выпал выходной. Вот только даже если и выходной, магазин сегодня так и работал под руководством женщины-воина, но у них теперь есть сменщики, так что отдохнуть они тоже смогут. То же самое и с товарищами, отвечающими за костяных пауков. Сегодня у них не выходной, но и у них теперь есть, кому подменить. Что касается остальных, Как провести выходной каждый решал для себя сам. Кто-то так и тренировался, как обычно, кто-то выехал из столицы на костяных пауках. Среди оставшихся, некоторые занялись обучением. Лично я сегодня в одиночку отправился в город-лабиринт-аквариум. Естественно, ради покорения подземелья Кумашира сосуд водопада духов. В прошлый раз времени у меня не было, потому я ограничился простой прогулкой. В этот раз, даже если это займет несколько дней, я собирался дойти до последнего уровня. Приказы я могу раздавать и через ушные заколки, надежная канамитян осталась с ними. Если что случится, даже если я не смогу прийти, пока там канамитян, они как-нибудь справятся. Остальную мелкую работу я спихнул на подчиненных. Оказалось, что нерешаемых без меня проблем удивительно мало. Для того, чтобы разгрузить себя, я использовал всех полезных товарищей. Таким образом я освободил себе время на покорение подземелья Кумашира. Как раз покорение поможет мне избавиться от недовольства, оставшегося после государственного переворота, когда мне всего лишь раз удалось сразиться с. Даже имея первоклассную закуску в виде героя воды, мне пришлось терпеть, но тут уж точно, даже если я не буду сдерживаться, проблем не возникнет. Таким образом, сделав некоторые приготовления, я приступил к покорению сосуда водопада духов. Как и прежде, широкие коридоры лабиринта, словно великолепный интерьер какого-нибудь храма, залитый по щиколотку водой. Атмосфера здесь была мистическая, наполненная чистым воздухом. Помещения лабиринта, только от этого, выглядели произведениями искусства. Внутри него продвигался одинокий демон. Какое-то время, беззаботно путешествуя по пути, совершенно бесшумно из тени появился монстр из подземелья. Это был уже попадавшийся ранее. Вращающиеся вокруг светло-голубого ядра потоки воды, чем-то походили на летающего слизня. Пока это ядро не уничтожить или не вынуть из тела, как и слизня, убить его было нельзя. Вот только по уровню опасности явно побеждал. Он сильнее только по скорости движения и силе, а также прочих физических аспектах, но также он может свободно использовать с первого по третий круг ледяную магию. Любой маг, который может также, уже удивителен, так что если не умело на него наброситься, этого вполне хватало, чтобы окончить жизнь в глыбе льда. И это самое ядро, еще до того, как смог что-то предпринять, схватила серебряная рука. В момент, когда голубое ядро диаметром примерно 8 сантиметров покинуло водное тело, это самое тело перестало парить в воздухе и упало на пол, смешавшись с окружающей водой. Еще до того, как это произошло, голубое ядро уже было съедено. Способность получена. Вместе с предыдущим разом, наконец-то получил способность. В прошлый раз, съеденных мною было 23 штуки, то есть на 24 дали способность. Получив способность быстрее, чем рассчитывал, я вздохнул с облегчением и сразу попробовал ее использовать. В результате я понял, что позволяют покрыть тело потоками воды, как ее можно будет использовать как водяную броню, имеющую хорошее сопротивление против тепловых атак. Хотя с другой стороны она слаба против атаки молнии, но все равно весьма полезная способность. С поднявшимся настроением я начал охоту на И. В прошлый раз я уже обнаружил путь на второй этаж, потому не стал плутать по первому и сразу же направился ниже. По дороге я обнаружил несколько коробок с сокровищами, а также вырезая всех монстров по пути, обходя слишком мощные ловушки и других групп приключенцев, путь по первому этажу занял у меня чуть меньше часа. Между прочим, второй этаж внешне не отличался от первого, единственное, что помимо коридоров тут были еще и множество комнат, а также попадались монстры, которых на первом этаже не было. Длинный под 9 метров, диаметром тела примерно в 30 сантиметров, вся поверхность тела источала флюиды, которые делали его склизким. С мускулистым человекоподобным телом под 2 метра ростом и головой лягушки, с перепончатыми лапами, вооруженной бросательной сетью, появляющейся только в небольших комнатах, 60 сантиметров тела с клювом, похожим на гарпун, и острыми когтями, летящие на огромной скорости птицы светло-голубого цвета. Были и другие, нападающие стайками, словно мухи мелкие монстры, но чаще всего попадались или были самыми опасными именно эти. И хотя монстры здесь гораздо сильнее, но с активацией способностей, на каждого хватало и одного удара, потому это не тот уровень, на котором была опасность моей жизни. Но продвижение здесь действительно было непростым. Шанс нападения здесь выше, чем в подземельях исхода, даже если и убивать с одного удара, все равно выйдет немало времени. Особенно это касается скользких анаконд, которые любят прятаться целыми клубками в ямах-ловушках, попав туда, уже нет способа оттуда вылезти. Стенки ямы, покрытые слизью, не дают выкарабкаться, но в первую очередь захват скользкой анаконды не позволит даже попробовать. Если вооружиться твердой броней, еще можно сделать, но как выбраться из захвата уже другая проблема. Между прочим, скрытно пробираясь по коридорам, я стал свидетелем того, как целая группа неудачливых приключенцев целиком попала в подобную ловушку, при этом у них не было способности оттуда выбраться. За все, что случается внутри лабиринта, каждый сам несет ответственность, потому я не стал им помогать и продолжил наблюдение. Упавшая команда в результате так и не смогла выбраться из ямы, все были задушены бесчисленным количеством скользких анаконд. А будь их снаряжение чуть хуже, им бы сразу же раздавило кости. У всех были мощные магические предметы, защищавшие их, но спустя немного времени потихоньку все они были задушены. Все пятеро были проглочены целиком, и крышка ямы-ловушки медленно захлопнулась, в ожидании следующих жертв. Глядя на это, я, сделав два шага, тоже упал в яму. Не мог же я пропустить такое скопление скользких анаконд и не поохотиться. По-нормальному сражаться с ними из-за слизи, похожей на слюну, было бы непросто, но активировав способность, я решил начать их поедание с головы. Сильно подняв уровень, я не ожидал, что полившегося разряда не хватит, чтобы убить скользкую анаконду, потому я просто съел ее живьем. Если в ней много жизни, так даже лучше. Способность получена. Способность получена. Я получил целых две способности, потому остатки я решил взять в качестве сувенира. Чем-то походило на, но как более качественная субстанция имела лучшие свойства, используя ее на теле, можно было просто отклонить атаки за счет одной оболочки. Кроме того, теперь даже если меня схватит, мои шансы вскользнуть значительно повышаются. Честно говоря, я мог добиться того же эффекта управлением тела, но для того, чтобы удивить противника, я думаю, сойдет. Проще говоря, нечто вроде молитвы о дожде, то есть способность искать скопление воды. Для того, чтобы поддерживать слизь вокруг своего тела, скользкой анаконде нужна вода, и похоже, для того она и использует эту способность. Если ее использовать, можно будет найти воду даже в пустыне, и хотя способы применения весьма ограничены, все равно удобная способность. Заодно достав из уже пойманных анаконд останки неудачливых приключенцев, снял с них их снаряжение. Они были уже мертвы, потому скоро их поглотит подземелье, а их вещички я с благодарностью позаимствую. Их тела я оставлю в опустевшей после поедания анаконд яме. В таком темпе я продолжил покорение подземелья. В отличие от подземелья исхода, это место более широкое, потому я изрядно много натерпелся, пока нашел путь вниз, но за день я как-то справился, успешно продолжил свой путь вниз и добрался до безопасной комнаты прямо перед большим залом, в котором поджидал промежуточный босс с 5 этажа, решив здесь заночевать, чтобы не пришлось отбиваться от монстров всю ночь, а завтра взяться за промежуточного босса. Завтра рано вставать, потому надо хорошенько отдохнуть. Благо у меня была в вещевой коробке, потому даже в холодном подземелье мне не пришлось мерзнуть, и я почти сразу уснул. День 200. Может, это и слегка внезапно, но перед промежуточным боссом я расскажу про команду 5 демонов. Команда 5 демонов – это когда-то бывшие гоблины, те самые, которые посреди ночи решили на меня напасть, но были быстро побиты, после чего работали в качестве моих рабов. В тот день они напали на меня ради спасения голодающих товарищей, в общем, из хороших побуждений. Они пытались заставить меня, умеющего добывать еду, делиться ею с голодающими. То есть косвенно пытались спасти слабых. Такое желание для родившихся гоблинов очень необычно. От природы гоблины обычно подчиняются тем, кто сильнее, и угнетают тех, кто слабее. Их, конечно, нельзя назвать отщепенцами, но чтобы в одном месте собралось сразу 5 таких, объединенных одной целью. Команда 5 демонов, злодеев и врагов, неважно, сколько бы они просили пощады, убивали без колебаний, по этому поводу они не расстраивались, но если они замечали, что опасность грозила товарищам или невиновным женщинам и детям, и им не удавалось их спасти, вся пятерка сильно расстраивалась по этому поводу. Для демона такие личности уникальны, Ну да, это можно списать на их индивидуальность. Хотя лично по мне, я не считаю, что это плохо. Прежде всего, благодаря такой личности они пользовались большим доверием внутри группы, а также упорно работали над своими способностями, тем самым становясь моей силой. В общем, команда пяти демонов, сегодня с утра на границе королевства и империи, спасли подвергшуюся нападению вооруженного отряда орков, дочку графа, принадлежащего империи. Они не смогли пройти мимо и галантно прогнали атакующих орков. Конечно, графскую дочку сопровождал отряд мускулистых охранников, но их задержал и значительно уменьшил их количество, бывший среди орков, представитель следующей ступени. А против основных сил, состоящих из орков, вступила команда пяти демонов. Против такого-то противника они устроили форменную резню. И похоже, им понравилась спасенная дочка графа, потому они приняли миссию по сопровождению, благо значительно поредевший отряд охранников не вызывал доверия. И в настоящий момент, сопровождая дочку графа, они направляются вглубь королевства. Вероятно, дочка графа, путешествуя инкогнито, везла документы принцессе Сорванцу. Кажется, это дельце пахнет проблемами, ну да ладно, поручу это Канамитян. Ладно, вернемся к делу. Закончив с завтраком, я открыл двери комнаты, в которой меня поджидает босс. Здесь на пятом этаже была широкая, квадратной формы комната, со стенами длинной примерно в сотню метров. Стены были украшены, так же как и коридоры, наподобие какого-то храма, и воздух здесь был также чист. Если бы здесь появились монстры расы нежити, скорее всего от одного воздуха они бы получили урон, настолько воздух был чист. Ради проверки я использовал, появившийся черный скелетон почти сразу же исчез, превратившись в дым. На потолке этой комнаты было изображены бесчисленные лица богов, а по центру были изображены пять столпов, голубого, красного, белого и черного цвета рисунки. Среди них, черный, наверное, непонятно мужское или женское лицо, в руке держащий копье несчастий. Наверное, из-за полученного покровительства, впервые смотря на него, он выглядит мне знакомым и появляется чувство ностальгии. Пока я, впав в ступор, смотрел на него, из расположенного в центре комнаты отверстия хлынула вода, залив весь пол огромной комнаты и докатившись до моих ног, остановилась. Вода была необычно холодной. Всего один шаг отделял ее от того, чтобы стать льдом. Просто стоя в ней, тепло и энергия покидали тело. И оттуда появился, разбрасывая воду, рог, по форме напоминающий волну. За ним на поверхности появилась огромная голова кита, потом появилось огромное тело с восемью ногами. Длинный, подобно змее, хвост бил по воде. Четыре огромных красных глаза без устали наблюдали за окружением. Все тело покрыто массивной кожей ультрамаринового цвета с металлическим отблеском. Огромный монстр в длину 15 метров, высотой 7 метров, в ширину 5 метров, босс пятого этажа. Основные способы его атаки – молния и выпады рогом, выпущенные из огромного китового рта водяные волны, выпущенные из дырок в голове под огромным давлением, способные разрезать сталь, струи воды, быстрый рывок на противника, с помощью его 8 лап, созданные движением длинного хвоста водяные воронки. Обычно на такого босса идут целой группой, благо он сильнее какого-нибудь слабенького босса из подземелья исхода. Тем более что с водой по колено, местность была на стороне Верупидрана. Для противника вода создавала помеху к движению, а для морского создания она не была помехой. Более того, чем больше было воды, тем лучше раскрывалась его сила. Стоя напротив него, у меня занемел затылок. Так я почувствовал присутствие сильного противника. Вместе с этим у меня проснулся аппетит, чистое желание съесть его целиком. Потому нет необходимости подавлять свою сильную жажду. Достав из вещевой коробки алебарду и подняв рев, я начал танец битвы. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения, впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. И примерно через 20 минут, вот так еще в неотступившей воде, передо мной валялась огромная коробка с сокровищами и тушка Верупидрана. Для ее создания использовалось не только золото, серебро и драгоценные камни, но и мифрил и редкие магические металлы, и выполнена она была как произведение искусства. Скорее всего, Даже если кузнец Сан и гномы возьмутся такую сделать, им придется туго. Настолько великолепно была сделана эта коробка сокровищ. Вероятно, вещь того же типа, что появилась за выполнение местных историй, случайная коробка сокровищ. Внутри у случайной коробки были магические предметы, золото и серебро, за которые мы получили немало денег. А что же находится в огромной коробке? Я решил узнать по возвращению, оставив самое интересное на потом, сразу же убрав ее в вещевую коробку. Теперь осталась тушка Веру Пидрана. Великолепный рог был вырван с корнем. Из-за усилия на череп, все четыре глаза повылазили. Гигантские и толстые восемь ног все были отрублены, на теле был огромный порез, откуда высыпались органы, длинный хвост был весь в ранах. Так выглядели останки Веру Пидрана. В кои-то веки, встретив сильного противника, я решил не использовать чересчур сильных синтезированных способностей, при этом разборка с ним заняла больше времени, чем я рассчитывал. Основной причиной стала невероятная жизненная сила, затягивающая неглубокие раны почти мгновенно. В момент, когда я потерял свою живую руку, я даже слегка запаниковал. Как и ожидалось от босса уровня, в момент, когда я расслабился, сразу же контратаковал. Правда, отведав его мясо, я тут же восстановил потерянную руку, проблем не возникло. Вернемся к нашему мясу. Начнем, пожалуй, с рога. Огромный рог оказался гораздо лучше, чем предполагалось, более того, просто объедение. Если бы я до того не попробовал мясо, я бы, наверное, закричал бы «вкуснотища». Способность получена. Теперь из своих трех рогов я могу бить молнией. В момент применения вспышка довольно яркая, что мешает обзору, но ее мощь была высока. К тому же может быть использована без подготовки, потому весьма удобная способность. А если ее использовать, можно еще больше увеличить мощность. Дальше я попробовал поесть мозг. Он был в полураздавленном состоянии, но от одного укуса, по всему моему телу разошелся непередаваемый его вкус. Он был словно волна, прокатившаяся от языка по всему телу. При этом, словно суп, его легко было есть, потому я на автомате втянул его в себя. Потом я откусил от черепа, он оказался жестким как металл. Но из него ведь рос молниеносный рог, потому он имел соленый освежающий привкус, от которого еще больше просыпался аппетит. Покрывающие череп, мясо и жир, на вкус были лучше первоклассной говядины и таяли прямо на языке. Веру Пидран однозначно вкуснее Ваибана. Способность получена. Способность получена. Как и ожидалось от промежуточного босса, обладая усилением от подземелья, по биологическим параметрам его вид выше меня, и съев такое количество и качество, было просто получить способности, потому я доволен. Я, конечно, мог доесть остатки и в одиночку, но решил принести их как сувенир для всех. Может, это улучшит настроение канамитян, да и детишек угостить надо. Все наверняка будут рады. Потому пришлось остановить себя от желания его тут же доесть, убрав в вещевую коробку остатки. Пока их не поглотило подземелье, я направился к огромным вратам, ведущим из комнаты. Перед битвой я их не замечал, но после победы они сразу же появились. Открыв их, передо мной была лестница. Я спускался по лестнице, стены которой были украшены тем же орнаментом, как и коридоры. Здесь были такие же, как и прежде, коридоры и комнаты, только более сложной конфигурации. Воздух здесь был тяжелее, чем прежде, потому расслабляться нельзя, но я с надеждой продолжил свой путь. Не сделав и несколько шагов от лестницы, как сразу же из-под воды, целясь в мое сердце, выпрыгнули похожие на стрелу по форме, голубые, твердые словно сталь окуни в количестве 10 штук. Всех я прихлопнул серебряной рукой и дальше под землю я уже шел, жуя по дороге их мясо. Сегодняшняя цель – безопасная комната ожидания перед боссом 10 этажа. День 201. Продвигаясь по запутанным лабиринтам комнат и коридоров, уничтожая нападающих по пути монстров, я все дальше и дальше продвигался вглубь. Чем дальше я проходил, тем шире становились этажи и тем запутаннее становились пути. Благодаря и я продвигался самым кратчайшим из возможных путей, не получив особых ранений. Сегодняшний день я начал с 11 этажа. Вчера у меня было множество проблем. Для начала, количество простых ловушек выросло. После 6 этажа, по сравнению с 1 по 5, количество ловушек выросло где-то на 30%. Итак, в Кумашира, по сравнению с подземельями исхода, количество ловушек выше, да еще и большинство из них смертельны. Так еще этот процент прироста. Честно говоря, количество хлопот возрастало с ужасной скоростью.